Богатыри. Есть на земле богатыри, и слава их не в воинском почете, не злато-серебро стяжать они пришли, но мир сей вверен их заботе. Их имена не часто помнит мир, добро и ласку быстро забывая. Он гонит прочих от себя, любви законы отрицая. Они не ропщут, не клянут, мол, выпало ж такое время. И все, как прежде, землю берегут и на руках своих несут весь груз забот ее и бремя.